Дорогая мелодия, я смешу послушать, чем... Да, здравствуйте, а тут цыгане зашли в Пятерочку, у них эти страшные ёбла и конь, и они здесь все громят. Магазин «Пятерочка». А вчера вот они рядом поселились с этим домом, они вчера пуделя Аллаха распяли. Что сделали? Пуделя Аллаха, соседский пудель, звали Аллах, его распяли. А сегодня они вот штурмуют «Пятерочку», изнасиловали охранника. Фамилия ваша? Киверыга. По какому адресу вы проживаете? Новозаводская улица, 25/11, корпус 6. Здесь жилой дом, и здесь же эта «Пятерочка» находится. Магазин «Пятерочка», да? Да, да, да. Поселились цыгане? Они поселились у нас в подъезде и творят бесчинство. Сейчас они в магазин зашли, в «Пятерочку». Изнасиловали охранника, какого-то бомжа еще, который просрочку просит у нас тут. Цыгане танцуют, в бубен бьют, конь ест овощи и фрукты. Охранник ничего сделать не может. У них страшные ёбла. Это все, что могу сказать. Вертеп. Как черти с табакерки повылазили, вертеп устроили. А что еще они делают? Надувают красные шарики. Надувают красные шарики, танцуют цыганочку под свою народную музыку, плечами трусят, сидя на коленях. А, костер разжигают, я смотрю, вон, костер разжигают, сволочи. Взяли, скинули всю просрочку и подожгли. Пожарные сейчас приедут, наверное. Охранника изнасиловали неестественным образом. А вы это видели? Я видел, я через окно смотрю, я успел выбежать. Они за мной гнались с медведем, медведь на поводке был, с медведем гна. Я убежал. Точно убежали? Да, да, я убежал, иначе бы я с вами не разговаривал. Не, ну, может, поймали тоже это, не дай бог. Нет, они, а что с меня взять, я уже старый. Ну, охранника что, не взяли? Ну, охранник молодой, у него косоглазие, это охранника Влад зовут, я его знаю, Владик Цирулев. Мальчик, солнечный ребенок, понимаете? Невинное дитя мухи не обидит. Они его взяли в подсобке. Он сейчас плачет. Он сейчас плачет у этого, у магазина. Говорит, что он себе лишение девственности не таким образом представлял. Можете, пожалуйста, приехать разобраться в этом всем? Конечно, сейчас подъедем, посмотрим. Да, пожалуйста, я если что, я тут вот стою, вы меня узнаете. Я худенький, хиленький такой дедушка, Киверыга Петро Михайлович меня зовут. Я похож на червячка Джима. Меня внуки называют Джимми Червячок. Я не знаю, кто это, но говорят, что похож на такого персонажа. А вы где будете стоять? Я успокаиваю Влада Цирулева, я ему даю валерьяночку, говорю, типа, один раз не из этих, и у тебя еще будет девушка. Я, конечно, я сам в это не верю, но нужно как-то же парня успокоить. А что же вы мне свой номер телефона неправильно дали? В смысле неправильно? В прямом. 495 и все дела. Нет, так это у меня внуков номер телефона. Это мобильный телефон, но на нем это, я им редко пользуюсь. Из-за технологии 5G я боюсь заразиться коронавирусом. Ну, маску оденьте. Так не помогает. Это телефон 5G, он облучает мозг. И рептилоиды добиваются власти, чтобы славяно-арийских людей поработить. Через технологию 5G они в чип встроят в итоге, и все. В общем, приезжайте, я Цирулева успокаиваю, ему нужно транквилизатор вколоть, но у меня ничего нету такого. Ничего не держим. Есть только... Вы ничего не употребляли? Не, я позавчера хмурым в аорту баловался, так ничего не употреблял. Я не злоупотребляю. Я хороший, законопослушный гражданин. Люблю Иисуса, хожу в церковь. Живу по Иисусу. Никаких претензий нету. Соседи говорят, что я хороший. Меня все хвалят. Вот только ладно, цыгане хорошо, тут появились, цыгане, напасть. Чтобы их это, Неля забрала к себе в посольство. Конь полез на кассира в то время. Ждем вас. Конь полез на кассира. Все, ждем. Срочно выезжай. Спасибо большое. Вы нас увидите, мы с Милянками сейчас приедем. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас это. Я вас жду. До свидания. Все сценарии в одном пранке. Да, да.